Вечером я дежурил в амбулатории. После того, как вновь были включены двигатели, количество пациентов стало расти. Многие жалобы я знал так хорошо, что мог сам продолжить их, едва пациент начинал говорить. Так, например, люди жаловались на то, что их тянет смотреть на блестящие предметы. Это сильно изматывало больных. Ночью меня мучил кошмар. Мне снилось, что я стою в абсолютной тьме у люка. Я чувствовал, что от него тянет пронизывающим холодом пространство. Невыразимо медленно крышка выходного отверстия начала поддаваться под нажимом моих рук. Я проснулся с болью в сердце и уже не мог уснуть до утра. Первую половину следующего дня я провел в компании трех пилотов — Риоги, Амета и Зорина. Мы ходили по всему кораблю, беседуя и даже смеясь. Однако гнетущее воспоминание о сне не проходило. После обеда я пошел к Руделику. Он довольно давно работал над какой-то проблемой и нигде не показывался. Я застал его сидящим со скрещенными ногами на письменном столе. Одним пальцем он выстукивал что-то на счетном автомате. Мне следовало бы уйти, однако я, попросив его продолжать работу, остался. Мне хотелось молча посидеть у него. Он охотно согласился. Я сел рядом и целый час смотрел, как забавно проявляются у него умственные усилия. Он грыз эбонитовую контактную палочку, морщился. Вдруг лицо его прояснилось, он посмотрел вокруг с таким изумлением, словно перед его глазами разыгрывались самые удивительные сцены. Потом что-то проворчал, соскочил с письменного стола и стал ходить из угла в угол, прищелкивая пальцами. Наконец он подошел к аппарату, записал несколько фраз и, улыбаясь, обернулся ко мне. «Дело понемногу продвигается, черт возьми», — сказал он и добавил. «Это Габар подсунул мне такой орешек». «Ты что, теперь работаешь с ним?» «Похоже на то. Мне понадобилось создать новый аналитический аппарат. В смысле системы, а не машины. В поисках его я раскопал такое математическое болото, что хоть плачь. Это проблема, к которой можно приступить с двух или даже с 20 сторон сразу, как тебе угодно. Неизвестно лишь, какая из них ведет к цели». Руделик загорелся и начал рассказывать подробности. Я не прерывал его, хотя усваивал лишь с 5 на 10. Насколько я понял, его преследовало ощущение, что появляющаяся в уравнениях бесконечность может уничтожить весь их физический смысл. Эта бесконечность была вначале очень послушна и позволяла перебрасывать себя с места на место. Он попытался поймать ее в ловушку, рассчитывая, что если она попадется на его уловку и появится одновременно в обеих частях уравнения, он сумеет устранить ее путем сокращения. Однако упрощение из послушного приема превращалось в лавину, сметающую все на своем пути. Кропотливое преодоление математических дебрей давало в итоге ноль, равняющийся нулю. Это был, безусловно, правильный результат. Но для радости он оставлял мало повода. «Ты ходил с этим делом к Темпхаре?» — спросил я, когда он, наконец, умолк, взъерошив волосы. «Ходил». «А что он сказал?» «Сказал, что на Гее нет электромозга, который справился бы с этой задачей. Эта проблема, как видишь, очень специальная. Нужный мозг можно было бы построить, но не здесь. Он по размерам может быть равен самой Гее. Что-нибудь похожее на гиромат в этом роде. Но такой гиромат работал бы кое-как, наугад, как слепой, и выполнил бы задачу в должное время только потому, что производит 12 миллионов операций в секунду. Нет, это все чепуха. Подумай только. Решать задачу вслепую. Я всегда говорил, что эти электрические мозги ползают, хотя и с молниеносной быстротой. А человеческая мысль летает. Специалисты по кибернетике вообще не ощущают стиля работы математиков. Им все равно, как автомат решает, лишь бы решил. Если бы удалось открыть необходимую метасистему. Постой, черт возьми! Он подскочил к аппарату и вновь начал что-то быстро выстукивать на нем. Потом заглянул на экран, крякнул, причесал пальцами растрепанные волосы и дотронулся до выключателя. Вернулся он с таким разочарованием на лице, что я ни о чем не стал спрашивать. Он уселся на ручку кресла и начал насвистывать. «Зачем тебе нужно решать эту проблему?» — спросил я. «Ах, это связано с изменением живой материи, движущейся в переменном гравитационном поле. А ты советуешься с Гообаром?» «Нет», — сказал он так энергично, словно хотел прекратить всякую дискуссию на эту тему. Минуту спустя он добавил. «Я даже избегаю его. Знаешь, я чувствую себя похожим на муравья, который бегает по поверхности огромного предмета и стремится понять, как он выглядит в целом. Я не могу охватить своим сознанием сразу больше, чем какую-то мелкую долю проблемы. А Гообар... Что ж, может быть, он и сумел бы охватить ее целиком, но прежде он должен был бы приступить к ее решению с той же стороны, с какой приступил и я, и пройти весь путь, который я уже прошел. Стало быть, он смог бы не помочь мне, а лишь решить проблему за меня. Но если мы станем отдавать Гообару каждую проблему только потому, что он разрешит ее быстрее, мы недалеко уйдем. Впрочем, он и так завален работой». Руделик вздохнул.